Глава 9. Двуликий мир. В повозке, увозившей их в Париж, они вели себя так, словно возвращались из дворца короля Артура в Камелоте. Одного взгляда на Франсуа было достаточно, чтобы увериться в благотворности свежего воздуха. Лицо у него округлилось, щеки покрыл румянец. «Хозяйка, наш мальчуган преобразился!» — восклицала кормилица. Из этого следовало, что Франсуа должен как можно чаще бывать в Ле-Дульсаде. Однако всем вдруг стало ясно, что даже если замок будет отстроен в ближайшие недели, мальчик не сможет жить там постоянно, ибо пришло время подумать о его образовании. Ему необходимо поступить в колледж, иными словами, в Ле-Дульсаде он будет проводить только каникулы. Самое разумное решение — записать его в колледж в Орлеане, на полпути между Ле-Дульсадом и Парижем, главное же, подальше от буйных парижских шкалеров. Жанна понимала неизбежность расставания, которое пыталась отсрочить, нанимая для сына домашних учителей. У нее сжималось сердце при мысли о разлуке с ним, но хитрить с собой дальше было нельзя. Да и Йозефа нужно отдать в один из христианских колледжей. Образование, которое он получил в Ешиве, выбранной для него отцом, не могло подготовить его к жизни на равных в мире неверных. Жак решил, что его следует записать в один колледж с Франсуа. Жанна согласилась, тогда Йозеф хоть присмотрит за ним. Впервые в жизни она так остро осознала, что все имеет свою оборотную сторону. Появление в их жизни замка Ле-Дульсад, манившего их, словно земля обетованная, неожиданно обернулось пересмотром всего уклада их жизни и потребовало срочных и весьма нелегких решений. Размышлять обо всем этом они начали уже в повозке. Что станется с Франсуа, когда он попадет в общество других мальчишек? Не будет ли страдать в коллеже от холода, голодать? Сохранит ли открытый характер, столь радующий его близких? И еще одна неприятность, отнюдь не самая маленькая, возникла на горизонте. Ее презренный брат оказался слишком близко от Ле-Дульсада. Она не сомневалась, что рано или поздно Дени явится и начнет терзать ее, пытаясь осуществить свои темные замыслы. Другое следствие визита в Ле-Дульсад. Из случайных разговоров с Жаком Абигейл с изумлением поняла, что, став христианкой, она получила право владеть землей и домами в любой провинции королевства, что евреям было запрещено. «Нам пора перестать называть тебя Абигейл», — заметил Жак. «Это довольно странное для Франции имя, к тому же тебе уже дали другое». Отец Мартина действительно окрестил ее Анжелой, но это имя вызывало у нее смех. Она не находила в себе ничего ангельского. Зато Йозеф легко принял свое новое имя Жозеф, тем более что оно не сильно отличалось от прежнего. Жак тоже задумался о своем будущем. Он не мог устоять перед очарованием замка, но даже если бы и попытался, ему пришлось бы смириться с очевидностью. Он знал, что отныне Жанна будет проводить там большую часть года, а расставаться с ней надолго было выше его сил. При этом он не понимал, как можно совместить банковские дела, требующие разъездов, с долгим пребыванием в деревне. Наконец Жанна столкнулась с изменениями в глубинах собственного сознания, которые сбивали ее с толку. В течение нескольких месяцев она обдумывала, как пустить в оборот свой небольшой капитал. И вот, с одной стороны, она убедилась, что вкладывать деньги в ферму очень выгодно, хотя о предполагаемых доходах пока можно было только догадываться. С другой, она внезапно открыла, что все прежние ее сомнения и соображения утратили смысл. Жак заверил ее тоном, не допускающим возражений, его деньги принадлежат и ей тоже. Значит, они богаты. Вместе с отцовским наследством состояние Жака достигло суммы в 250 тысяч ливров, а если к этому прибавить ее накопление, не считая даже дома на улице Бюшери, то в целом у них есть 300 тысяч ливров. Разве ей нужно больше? Главное же, впервые в жизни, которая казалась ей уже достаточно долгой, она не могла думать о себе в единственном числе. Начиная с первых пышек, проданных перед Корнуэльским коллежем, она всегда действовала на свой страх и риск. Но теперь их двое. Такого она не испытывала никогда, даже с любимым Бартолеми. Жак и она были отныне как бы один человек с двумя головами. Когда они осматривали замок, она сразу поняла, что им здесь жить, как супружеской чете. В Париже Жак жил у нее, на улице Бюшери, но тут они поселятся вместе, в общем доме. Эта мысль наполнила ее восхищением. «Я хочу собаку», — сказал вдруг скучавший в повозке Франсуа. «Собаку и лошадь». Это напомнило Жанне о Донке. Верный и ласковый ослик, по-прежнему служивший в Париже и таскавший мешки с суржей с улицы Бюшери в лавке на улице Монтань-Сен-Женевьев и на главном рынке, был не вечен. В порыве благодарности за прошлое Жанна решила, что последнее свое пристанище он должен обрести в деревне. Наконец они вернулись в Париж. Это произошло в канун Пасхи. Гийоме встретил их радостно. «Я скучал без вас, хозяйка». Дом он протапливал сверху донизу, но жаровню в подвал больше не приносил, поскольку стало тепло. И он тоже восхитился переменой в облике Франсуа. За ужином Жанна объявила, что семейство де Лестуаль хорошо бы в полном составе отправиться завтра в церковь на пасхальную службу. Ее предложение встретили озадаченным молчанием. Есть столько христианских праздников, почему именно этот требует их непременного присутствия? Потому что, — объяснила она, — это главный праздник христиан. Они торжественно отмечают воскресение Господа нашего Иисуса Христа. На самом деле она повторяла слова отца Мартино. Жозеф, похоже, хотел было протестовать, но сдержался в присутствии кормилицы и Франсуа. Жак, Анжела и он вслед за ними согласились уважить желание Жанны, ибо того требовали и правила приличия, обязательные для новоиспеченных католиков, вдобавок обласканных королевской милостью. Однако, когда кормилица и Франсуа поднялись в спальню, Жанна спросила у Жозефа, что он хотел сказать. «Я прочел Евангелие. Если он воскрес из мертвых, почему не предстал перед гонителями своими, чтобы поразить их?» Жанна растерялась. Она никогда не открывала Евангелие, знала только короткие отрывки, которые отец Гудфруа читал когда-то в церкви Ле Кудре. Для нее Иисус был Сыном Божьим, которого Господь послал на землю, чтобы искупить грехи человечества. Его распяли, но он воскрес. Вот, собственно, и все. Кто не верит в это, попадает в ад. «Что ты говоришь?» «То, что сказал». Со времени поездки в деревню они перешли на «ты». Жанна по-прежнему не находила ответа, и это все больше нервировало ее. Жак сидел, не раскрывая рта. «Жозеф, прошу тебя, не надо теологии», — вмешалась Анжела. «В религиозных книгах полно непонятных вещей. Например, огненная колесница, которая вознесла пророка Илью на небо. Если бы в присутствии отца я посмела подвергнуть хоть одно слово сомнению, он бы выпорол меня до крови. К чему все это?» «Дети мои», — сказал Жак, — «умоляю вас не высказывать вслух подобные мысли. Вы кончите жизнь на костре, как еретики, и риск тем более велик, что вы новообращенные. Подумайте, какое зло вы можете причинить этим Жанне, ведь именно она добилась для вас королевской милости. Не говоря уж обо мне». «Я буду молчать из любви к Жанне», — сказал Жозеф с лукавой улыбкой. «Спасибо», — отозвалась Жанна, — «но мне все же хотелось бы узнать ответ на вопрос Жозефа». «Не вздумай спрашивать об этом отца Мартину», — посоветовал муж. «Он заподозрит, что ты отравлена скверным духом иудеев, которых обратила в христианство». Позднее, когда они с Жаком лежали в постели, она сказала: «Мы ничего не знаем о религии, лишь то, во что нам приказывают верить. Есть ли в мире что-нибудь, кроме любви?» «Конечно, ничего», — прошептал он, обнимая ее. «Есть только наши тела». Он закрыл ей рот поцелуем. «А что, если Жак прав?» Ей грезилось, что она — земля, а он — ангел росы. Вместе они составляли вселенную. Она захмелела от его слюны, его пота, его семени. Они поедали друг друга. Она так и не поняла, почему наслаждение этой ночи привели ее в такое исступление. «Ты не знаешь, как я тебя люблю», — сказала она. «Нет, ты не знаешь». «Знаю», — ответил он. «Ты для меня весь мир со звездами и цветами». Ей никак не удавалось заснуть. «Откуда в тебе эта доброта?» — спросила она. «Я знаю слабости других». В середине апреля гонец, посланный Гонтаром в Париж по другим делам, навестил супругов де Лестуаль и сообщил, что в замке Ле-Дюльсат уже можно жить. Хотя мелкие недоделки еще остались, к примеру, нужно вставить в окна настоящее стекло, а не промасленную бумагу. Если бы обитатели дома на улице Бюшери известили о том, что открылись ворота рая, они не пришли бы в такой восторг. Для Жанны новость совпала с весьма важным событием, а она поняла, что беременна. Жаку она еще об этом не говорила, желая увериться окончательно. Накануне к Жанне зашел стражник Этье, который сопровождал ее во время первой поездки в Бери. Сибуле сказал ему, что баронесса де Ластуаль ищет управляющего, и он пришел предложить на эту должность себя. Она представила его Жаку, которому рассказывала о мужестве и находчивости Итье во время ужасного нападения волков на Гран-Бюссар. «Вы нам подходите», — просто сказал Жак, едва взглянув на стражника. «Освободитесь от службы. Мы подождем вас, и вы поедете вместе с нами. Надо оценить доход от зимнего сева». Итье явился на следующий день с отпускным билетом. Жак вновь нанял повозку. Семейство погрузилось в нее с таким воодушевлением, словно собиралось в святую землю. «Надо будет вам как-нибудь и меня свозить туда», — воскликнул Гийоме. «Обещаю», — заверил его Жак. После остановки в Орлеане они направились прямиком в усадьбу. И выпрыгнули из повозки, словно черти из табакерки. Франсуа помчался впереди всех, первым ворвался на подъемный мост и, выскочив на площадку для будущего сада, в полном восторге раскинул руки. Крышу починили, из обеих труб вился дымок, полы на трех этажах были уложены заново, главная лестница восстановлена, глухой шум заполнял дом, это рабочие стругали полы. Повсюду витал запах древесины, камня и лака. Новая лестница, расширяющаяся к низу, была сделана в итальянском стиле, ибо плотник навидался разных красот и новшеств в Дижоне, столице герцогства Филиппа Доброго. Столяры вставляли стекла в окна, кормилица восхищалась тем, что через них все видно. Стекла во всех окнах! С нижнего этажа доносились вопли Франсуа. На заднем дворе уже построили домик для прислуги и конюшни, где можно было разместить 6 лошадей. Плотник мэтр Коше вышел навстречу хозяевам, довольный своей работой и их восхищенным видом. «Мы будем здесь ночевать?» — спросил Франсуа. «Но нет», — ответила кормилица. «Вы что, собираетесь спать на досках?» Пришлось смириться с тем, что в Ле-Дюльсаде пока еще остановиться нельзя. Нужны были по меньшей мере 3 кровати и сундуки, стол для большой комнаты, которой предстояло стать столовой, стулья, занавески и все необходимое для мытья. В Париж не собирался возвращаться только один Итье. Жанна и Жак отвезли его в Ле-Пальстель, уже заселенный, но достаточно большой, чтобы он мог там разместиться. Они представили его фермерам из других владений в качестве управляющего и купили ему лошадь. Затем поручили нанять 2 слуг для присмотра за Ле-Дюльсадом в их отсутствии, рабочих для очистки рвов и укрепления маленького подъемного моста, который был изрядно расшатан. Они задержались на 2 дня в Ле-Шатре, чтобы дождаться сведений об ожидаемом урожае, и Тье немедленно приступил к делу. Он вернулся с точным и детальным отчетом, полностью оправдав надежды своих новых хозяев. Поскольку земля долго стояла под паром, фермеры почти везде засеяли все, что можно, и лишь где-то по привычке только 2/3. Урожай оказался необыкновенным, от 22 до 25 буассо сарпана. Итье объяснял это тем, что посев был густым, а земля получила удобрение от того, что сожгли выкорчеванный кустарник. Но он предостерег Жанну и Жака, не следует ожидать, что следующие урожаи будут столь же обильными, ибо, с одной стороны, уменьшится посевная площадь, поскольку треть земли придется оставить под паром, а с другой — погода в Бери в этом году особо благоприятствовала крестьянам. Итье показал Жанне листок, где были записаны ожидаемые сборы полбы, ржи, пшеницы и овса. Треть должна была отойти фермерам, и чуть больше трети следовало сохранить на семена. Впрочем, весенний сев решили провести лишь на части земель. Оказалось, доля Жанны составляет чуть меньше трети урожая. Значит, она не только могла не тратиться на муку для своих лавок, но еще и продать излишек в Орлеане. Жак подсчитал доход от вложенных в землю денег около 30%. «А осенью посмотрим, что принесут виноградники», — с хитрой улыбкой сказал Итье. Новые хозяева сделали еще одну остановку в Орлеане, чтобы заказать для Ле-Дюльсада мебель, кухонную утварь, ковры и занавеси. И розовые кусты для сада, и плодовые деревья. В Париже Жанна объявила Жаку: «В январе следующего года ты станешь отцом, а может быть и раньше». Спасаясь от июньской жары, они решили уехать в Ле-Дюльсад хотя бы на несколько недель. В услужении у них оказалась заботами Итье семейная пара — Батист и Мари. Для первого обеда в усадьбе Мари приготовила пулярок, фаршированных гречкой и сушеным виноградом, и салаты. Жанна испекла вишневый пирог. «Надо будет заняться погребом», — сказал Жак. Жанна обнаружила новых жильцов, пару собак и пару кошек. Этих животных завели не просто для развлечения. Первые давали отпор лисам, ибо эти разбойники легко преодолевали подъемный мост, а вторые охотились на мышей. Она обнаружила также рядом с домиком для прислуги клетку, которая привела ее в замешательство. Большую железную клетку, в которой возились на соломенной подстилке двое щенят. Только были это не щенята, а волчата. Волчата! Она склонилась над клеткой, они затявкали. Ей захотелось взять их на руки, но ведь они волчата. В ее душе боролись страх и умиление. Мимо проходил Батист, и она расспросила его. Мэтр Итье нашел их в лесу. Их мать убили, он не смог их прикончить и принес сюда. Сказал, что если давать им вареное мясо, они не будут опасны. Забудут вкус человечины. Он открыл дверцу клетки и взял одного из волчат на руки. Тот свернулся клубочком, тявкнул от удовольствия. Батист сунул ему в пасть палец, волчонок в восторге прикусил его. Подошедший к Жанне Жозеф с удивлением воззрился на эту странную сцену. — А клетка? Где же вы ее раздобыли? — спросила Жанна. — Она была здесь, в конюшне. Прежние господа тоже держали в замке волков. — Пока в клетке сидят волки, — сказал Итье, — другие не нападают. — Но ведь нельзя же держать их здесь вечно, — сказала Жанна, с ужасом подумав о том, что случилось бы, если бы они столкнулись в саду с Франсуа. — Хозяйка, распоряжайтесь здесь вы, но они никогда не нападают на тех, кого обнюхали, когда были малышами. Возьмите-ка его на руки. Он протянул ей волчонка, которого она опасливо приняла. Волчонок обнюхал ее. Его хищные глазки уставились на нее, словно бы со страхом. Она погладила ему лоб. Он лизнул ее, заурчал от удовольствия. Она невольно рассмеялась. Волчонок закрыл глаза. Он явно собрался поспать на руках у Жанны. Теперь, хозяйка, он никогда на вас не нападет. «Возьмите его и вы», — сказал Батист ошеломленному Жозефу. Вскоре все семейство присоединилось к Жанне и Жозефу. Самым нетерпеливым оказался Франсуа. Взяв волчонка на руки, он стал гладить его. Волчонок облизал ему руки, потом лицо. Франсуа заливался смехом. «Они как собаки, только дикие», — сказал Батист. Он достал из клетки второго волчонка. Это была самка. Все подержали ее на руках, даже кормилица. «Теперь мы будем воспитывать волков», — с улыбкой воскликнула она. Франсуа положил зверька в траву, тот запрыгал. Жак тоже выпустил своего. Прибежали собаки, они опрокинули волчат и стали играть с ними. Слышалось только тявканье и урчанье. Волчата бегали за собаками, собаки за волчатами. Потом все катались по траве и слегка покусывали друг друга. «Вот», — сказал Батист, — «они никогда не нападут ни на кого из вас, даже когда вырастут. Они вообще нападают только от голода». Жак задумчиво смотрел на волчат. «Что ж, сторожевые волки, почему бы и нет?» Батист поймал волчат и водворил их в клетку. Все отправились мыть руки уксусной водой с мылом. У этих зверят был сильный запах. Жак вернулся в Париж, где у него были дела. По просьбе Жанны Гонтар прислал своего конюшева, чтобы тот научил Жозефа и Франсуа ездить верхом. Она также наняла садовника в Ля-Шатре, чтоб тот разбил сад за розовыми кустами, высаженными перед входом. Анжела помогала Жанне вести хозяйство, стирать белье, штопать одежду, убирать постели. Однажды, когда они занимались починкой ковра, который хотели повесить на стену в одной из спальных комнат, Жанна спросила: «Ты замуж не хочешь?» Анжела прервала работу, застыв с иглой в руке. «Я сама думаю. Я знала только трех мужчин — моего отца, Жака и Жозефа. Отец был спокойным и властным, образцом справедливости. Жак и Жозеф были для меня образцами мужской красоты и достойного поведения. Жак воплощает для меня все добродетели. Он красив, образован, богат и владеет своими чувствами, сохраняя безупречную вежливость. Я никогда не слышала, чтобы он о ком-нибудь плохо отзывался. Если человек ему не нравится, он молчит, но все понимают. Жозеф другой, в нем живет бесенок». Он воспринимает все, что видит и слышит, как никому и в голову бы не пришло. Я не могу иметь мужа, который уступал бы им хоть в чем-нибудь. Одиночество тебя не тяготит? Быть может, мне стоит пригласить сюда людей, среди которых ты могла бы найти себе жениха? И что бы ты сделала? — с улыбкой возразила Анжела. Стала бы задавать балы, чтобы привлечь молодых ухажеров? Думаешь, никто не догадался бы о твоих намерениях? Она засмеялась. Жанна внезапно представила себе, какую жизнь будут они обе вести, когда наступит осень, и Франсуа с Жозефом отправится в Орлеан в коллеж, а Жак в очередное путешествие. Долгие вечера двух одиноких женщин, похожих на двух вдов, ибо у одной муж уехал, а вторая никогда такового не имела. Райский Ледульсад внезапно обрел земные тона. Прелестное пустынное поместье. Она подумала о его названии «Дульсад» — «Сладкое удовольствие». Многообещающее название, но сейчас она спрашивала себя, зачем так страстно желала восстановить этот замок. Перед ней вновь предстал двуликий образ судьбы. У них все-таки была необычная семья — 5 человек и всего 1 семейная пара, тогда как в семьях, обитающих по соседству, женатых и замужних гораздо больше, она это знала. Возможно, если бы вокруг оказалось много народу, чувство одиночества не подкралось бы к ней столь коварно. И тут Анжела объявила, словно отвечая на вопрос, который Жанна не задала, «Я не могу заставить себя полюбить», и вновь взялась за иголку. Жак вернулся в августе. Он записал Жозефа и Франсуа в коллеж францисканцев в Орлеане. Жанна, кормилица и Анжела поехали туда с обоими мальчиками, словно провожая их на войну. Жанна впервые ощутила, как бежит время. В 22 года она начинала третью жизнь. Она ясно увидела тот день, разумеется, еще очень далекий, когда Франсуа станет самостоятельным молодым человеком, иными словами, чужаком. Без Франсуа Ля-Дульсад казался по-настоящему пустынным. Темные долгие вечера с лаем собак и уханьем сов навевали тоску. Она решила вернуться в Париж и больше не подвергать себя тяготам путешествия, ведь у нее начинался 5-й месяц беременности, которую она считала самой драгоценной целью в своей жизни — подарить ребенка себе и Жаку. Ведь она была уже не фермершей, а хозяйкой замка, и так она не увидит Ля-Дульсад, пока не разрешится от бремени. В сентябре Жак отправился в Бери один, чтобы напомнить о своем существовании управляющему Итье и узнать результаты весеннего сева. Вернулся он через неделю и стал с улыбкой рассказывать: «Волки чувствуют себя прекрасно», — сообщил он. «Они прибежали, едва увидев меня. Я думал, они хотят напасть, но они стали меня обнюхивать. Самец поднялся на задние лапы и положил передние мне на плечи, словно посвящая в волки. Они невероятно ласковые. У меня было такое чувство, будто я завел себе друзей из преисподней». Он смеялся и покачивал головой, размышляя об этом. Во время родовых схваток Жанна находила в себе силы улыбаться, когда боль немного отпускала. 24 декабря, подумать только. Жак и Анжела были изумлены. Вернувшиеся на каникулы Жозеф и Франсуа прервали партию в шахматы. «Господи, это невозможно!» — вскричала повитуха, которую оторвали от праздничного ужина. Тем не менее, Жанна родила в 10-м часу в рождественскую ночь. «И к тому же мальчика!» — объявила повитуха. Измученная, Жанна уснула, невзирая на крики ребенка, как только завершились все необходимые процедуры. Последним, что она увидела, погружаясь в сон, было лицо Жака, стоявшего у изножья кровати. Такого выражения она не видела у него никогда. То же лицо она вновь увидела на следующий день, когда проснулась. При этом рука Жака лежала на ее щеке. Он ничего не говорил, у него не было слов. По крайней мере, таких, которыми был полон его взгляд, он вытащил из кармана кольцо с алмазом и протянул ей. «Какой громадный!» — воскликнула она. «Самый красивый из всех, что мог предложить Бларю. Бларю, золотых дел мастер, с моста менял, ювелир королевского двора. Жак надел ей кольцо на безымянный палец правой руки, что создавало симметрию с обручальным. Вошла кормилица, держа на руках младенца, которого вымыли и запеленали. Она протянула сына Жаку, а тот нежно вложил его в руки Жанны. Она посмотрела на него и улыбнулась. Франсуа, в свою очередь, неуверенным шагом вошел в комнату. «Мама!» Она подозвала его, свободной рукой притянула к себе и поцеловала. «Мам, я так рад!» Он посмотрел на Жака, они обнялись. Жанна в очередной раз поразилась, насколько они любят друг друга. Один видел в другом плоть любимой женщины, второй — отца, которого никогда не имел. Пришли Жозеф и Анжела, робкие и улыбающиеся. Потом сияющий Гийоме, Сидони, птичницы, госпожа Контревель, Сибуле — все явились с подарками. «Настоящее Рождество!» — сказал Жозеф. Жанна уловила насмешку, а Сибуле фыркнул. Пришел и отец Мартино. «Надо будет окрестить малыша», — сказал он, когда кормилица поднесла ему новорожденного. «Вы уже подумали об имени?» «Деодат», — сказал Жак. Отец Мартино улыбнулся. «Дар Божий», — сказал он, — «прекрасное имя для младенца, родившегося в ночь Иисуса». Он окрестил ребенка неделю спустя, но поскольку стоял лютый мороз, Жанна настояла, чтобы обряд совершился дома. В январе госпожа Контревель потеряла мужа. Жанна, едва оправившись после родов, нашла в себе силы навестить ее. «Милая моя», — сказала ей госпожа Контревель, — «с вами я притворяться не стану. Я рада, смерть принесет ему покой после всего, что он вынес в последние годы. Это покой и для меня. Я превратилась в служанку. В конце концов, я пришла к выводу, что умереть молодым — это милость Господня. Ты сорвал все цветы жизни и уходишь, пока они не потускнели, тебе еще некого оплакивать и не приходится ни за кем ухаживать». Жанна была потрясена откровенностью вдовы. Она никогда не задумывалась о старости, гнала от себя эти мысли. И все же однажды Жак станет похож на своего отца Исидора, а она превратится в старуху. Отец Мартино уверяет, что долгая жизнь — милость Господня, а я думаю, что Господь — старый человек, который ищет себе компанию. Жанна невольно рассмеялась. — Смейтесь, смейтесь, — сказала госпожа Контревель. — Смех — единственное настоящее вино. Тут она вспомнила о правилах гостеприимства и протянула Жанне стаканы покраса. Я часто спрашиваю себя, может, мне было бы сейчас не так тоскливо, если бы я в юности не избегала галантных похождений. Я получила бы удовольствие и сохранила бы приятные воспоминания. Я богата, но вспомнить могу только бесконечные обязанности, которые исполняла, скрипя сердце, а деньги? Как вы думаете, что мне с ними делать в моем-то возрасте? Жанну обуяло веселье. Совсем не так представляла она себе визит с выражениями соболезнования. Я отдала сыну его долю наследства, чтобы мне не казалось, будто он с женой и детьми приходит ко мне, только желая посмотреть, когда же я отправлюсь на кладбище. Жанна слушала с изумлением. «Когда сажаешь капусту, — продолжала госпожа Контревель, — получаешь кочаны, похожие один на другой, и все съедобные. Но когда рожаешь детей, никогда не знаешь, что из них выйдет. Если они выживают после крупа и всех лихорадок, от третичной, да не знаю какой, ты спрашиваешь себя, не станет ли девочка блудницей, а мальчик грабителем. А в один прекрасный день ловишь на себе косой взгляд и понимаешь, что они тебе совершенно чужие люди». Жанна подумала о Дени. Черт возьми, это действительно так. Разве могла она догадаться, что он станет мерзавцем? «Я наблюдаю за вами с тех пор, как вы появились в этом доме», продолжала госпожа Контревель. «В нашем квартале вашу историю знают, ну, знают то, что можно знать. Я хотела бы иметь такую дочь, как вы. Любая другая на вашем месте кончила бы в нищете или умерла. Но нет, вы упорно трудились, и теперь у вас твердое положение. Вы проявили мужество. Наверняка таким же мужеством обладала другая Жанна, которая встряхнула нашего короля и убедила его, что он не жалкая пища для собак, как пыталась внушить ему блудница мать. В нашем квартале все еще рассказывают, как вы отделали тех троих головорезов год назад». Ее было не остановить. Похоже, она наливалась вином с самого утра. «Вы привлекли внимание фаворитки короля Агнесы Сорель, затем самого короля, потом и других влиятельных людей, потому что в сердце вашем горит огонь, а подобные вещи всегда чувствуются, доченька. Карл совсем не глуп. У него нюх старой крысы. Он подарил вам дом на улице Бюшри. Наверное, он еще кое-что вам дал, но этого я не знаю, и не мое это дело. Вы заседаете в городском совете, это не пустяк, малышка. Я никогда не была советницей, а ведь я женщина не бедная. Итак, о ней известно все. Это не стало для Жанны открытием, она знала об этом от Сибуле, но все-таки каждый раз удивлялась. Она уже спрашивала себя, куда клонит госпожа Контревель, если, конечно, та вообще куда бы то ни было клонила. «Ладно», — сказала вдова суконщика, — «я сделаю вам подарок. Предлагаю купить суконную мануфактуру в Лионе. Это моя часть наследства. Вы хотели вложить капитал в выгодное дело, вот и вложите в сукно. Мой бедный Эдуард говорил вам, на пирожках вы состояние не сколотите. Здесь нужен товар долгосрочный. Вам придется ездить по ярмаркам, Но сукно там будет стоить вдвое дороже, чем на самой мануфактуре, потому что можно отказаться от обеда и обойтись куском черствого хлеба, но голым ходить не будет никто. А уж богачи точно больше тратятся на сукно, чем на хлеб, потому что им нужно хорошо выглядеть. Но разве это не должны унаследовать ваши дети? У них есть другие мануфактуры, с них хватит. Жанна посмотрела на нее вопросительно. Госпожа Контревель улыбнулась и вновь наполнила стаканы. Если бы они не приходили ко мне только с разговорами о деньгах, как бы что выторговать для себя, я бы решила иначе. А вы приглашали меня на ужин, ничего взамен не ожидая, просто так, ради удовольствия. Так вот, я предлагаю вам суконную мануфактуру в Лионе за полцены, за 30 тысяч ливров. Вы, по крайней мере, будете вспоминать обо мне, когда меня не станет, и придете на мою могилу, я уверена. Жанну потрясло, звучавшее в этих словах одиночество. Потому что вы не забываете об умерших, я знаю. Вас часто видят у могилы вашего первого мужа. Вы меня опечалили, — сказала Жанна, помолчав. Я не знала, что вам так тяжело. Я приглашала вас по дружбе, потому что вы были внимательны ко мне. С того дня, как вы дали мне этот отвар, когда у меня были приступы дурноты, госпожа Контревель наклонилась и похлопала гостю по коленке. Знаете, Жанна, большей частью все важное совершается в молчании. Вот я все сказала. Посоветуйтесь с мужем и дайте мне знать о вашем решении. Вот она опять, двойственная природа вещей. Женщина, от которой Жанна никогда не ждала ничего, вдруг одарила ее по-царски только за то, что к ней отнеслись по-дружески.